Она молчит, задумавшись, не замечая своего молчания. Он встает и целует протянутую ему руку. Она не удерживает его. «Заходите», — бросает она ему, мучительно силясь придать любезность своей улыбке гримасе. Кутаясь в тальму, апатично прислушивается она к его шагам в передней, к стуку парадной двери. Угрюмое и безжизненное ее лицо. Что случилось? Почему отлетела ее радость? Слабо пахнут на столе умирающие фиалки.